Целины у нас немного было, да и дело тут даже не в целине. Я о своем районе говорю. Просто раньше надо было хлебушек сперва сжать, потом связать снопы, потом заскирдовать, потом уж обмолотить. Вот сколько. Да все почти руками. А сейчас машины работают. Ты ведь не знаешь ничего этого? Не знаю. Родион усмехнулся. Мы с тобой поменялись, так сказать. Я городской стал деревенским, а ты деревенский городским. Мне один умный человек говорил так. Зря мужика от частной собственности отучают. Рабочим он все равно никогда не станет. А от земли отвыкнет, разлюбит ее. Не два, не полтора получится. И зря, говорит, рынок ликвидируют. Передай тому умному человеку или напиши, что он не умный. А я согласен с ним. Почему? Ну вот, к примеру, ехали со мной эти ребята. Они хорошие ребята, но какие ни к черту сельские жители. Они отработают свои 3 года и дернут отсюда. Ведь бегут. Бегут, кто здесь не нужен. Да и здешних возьми, брата моего. Он шофер и все. Разве он крестьянин? Он больше о своей машине думает, чем о пшенице там. А что ты привязался к этому слову? Крестьянин. Ну, крестьянин, только этот крестьянин сел на машину, вот и все. Умнее стал, грамотнее. Какой же он крестьянин, если он за работу деньги получает? А чем это плохо? А в магазинах-то нет ничего. Вот и получается ни два, ни полтора. Случись в государстве перебой с питанием, как сейчас, и кинуться некуда. Крестьянин сам из магазина питается. А так вот на рынке можно взять. Так мы с тобой пританцуем знаешь куда? Да. Ну, а что скажет твой умный человек, если через 1-2 у нас в магазинах будет полно всего и мяса, и молока, и ширпотреба разного? Что он тогда скажет? Иван промолчал. Да какая же это к черту философия, если она на временном затруднении строится? Разве это умный человек? А я тебе с цифрами в руках докажу, что через 2 года у нас в деревне в магазинах будет все. Ивану нечего было возразить. Он не очень верил, правда, что через 2 года в магазинах будет всего полно, но говорить об этом не стал. Он заметно отрезвел. Секретарь тоже не стал продолжать эту тему. Вышли между тем за село и стали подниматься в гору, к кладбищу. Иван только сейчас обратил на это внимание. «Куда мы идем-то? К матери твоей». Иван нахмурился, стал закуривать. Секретарь тоже как-то ушел в себя, молчал, смотрел вперед. Пришли на кладбище. Нашли среди могил одну неприметную. Невысокий холмик с крестом, давным-давно склепанным из санных полозьев. На поперечинке зубилом высечено «Попова Мария», пом, 1926 год. Ивана охватило чувство, какое он испытывал всегда на кладбище. Грустное любопытство и удивление. Ведь все, кто под этими холмиками, хотели жить. Хотели бы жить все время, но какая-то непостижимая сила уложила их сюда. И ничего нельзя сделать. Что под холмиком лежит его мать, это как-то не доходило до него. Он не чувствовал этого слова «мать». Сделалось грустно, и все. Он молчал. Родионов тоже молчал. Он думал, что здесь, на кладбище, он расскажет Ивану о его матери. Он ждал этого момента и заранее волновался. А сейчас его поразила одна простая мысль. А что, собственно, рассказывать? Единственное, о чем мог бы он сейчас рассказать, это о том, как лет тому 28 назад вот над этим холмиком развернулась непонятная борьба. Над могилой тогда стоял вот такой же крест из полозьев. Кузьма Родионов выдернул его и поставил большой деревянный крест с красной звездой. Прошла ночь. Над могилой опять стоял железный крест, а деревянного не было. Кузьма сделал второй крест и опять прибил к нему красную звезду. Через день его опять не было, и опять над могилкой стоял железный крест. Кузьма сделал третий, поставил, а железный отнес и бросил в реку. Утром пошел на кладбище. На могиле у Марьи стоит точно такой же железный крест, какой стоял вчера и позавчера. И подпись такая же. А деревянного нету. Кузьма